Вздыхает и молча уходит в свой кабинетик. Он идет по дорожке, прихрамывая и выбрасывая левую ногу вперед и чуть в бок, будто загребая ею воздух. Девочки в школьной форме, одна из них Люба Перова, поспешно переобуваются в раздевалке, который, похоже, сейчас на труднопроходимый лес. Несколько рядов деревянных вешалок с обеих сторон до отказа увешаны детскими пальто, куртками, плащами, и сбоку в профиль каждая вешалка напоминает густую ель. Сверху на эту ель еще наброшены шапки, а на полу под вешалками разнокалиберная и совершенно мокрая обувь. Даже не пытаясь пробраться внутрь раздевалки, Люба с подругой тут же с краю переобувается в чешки. Небольшой уютный зал, видимо, получившийся в результате соединения двух или даже трех классов, на стенах в круглых рамах портреты известных композиторов. На деревянной сцене старые, похоже, даже беккеровские рояль. За ним, опершись локтями на открытую клавиатуру и подперев голову кулаками, сидит Лариса. Иронично, критически и явно скучая, она смотрит в зал, наблюдает, как собирается хор. В зале первые ряды стульев заняты детьми. Здесь все знают свои места и сидят по группам. Младшая, средняя и старшая. За старшими глубина зала, пустые скамейки. А перед младшими, перед первым рядом, столик с классным журналом, ноты, пюпитр и Борис Маркович. Он стучит карандашом по пюпитру и говорит: «Ну, старосты». Младший по левую руку от учителя группе поднимается десятилетний Андрей Миронов. Темноволосый, с умным лицом, докладывает. Отсутствует Яковлева и Калантаевский. Яковлева больна. А Калантаевский? Андрей пожимает плечами, садится. Из средней группы никто не поднимается. Борис Маркович выжидающе смотрит на них. Голос места. Старостихи нет. Остальные на месте. Все смеются. Жестом руки Борис Маркович останавливает веселье. Открывается дверь, и на пороге опоздавшая Люба Перова с подругой. «Можно? Извините. Скорее, скорее, без шума». Девочки протискиваются на свои места в старшую группу. Люба хочет сесть, но сидящий рядом мальчик шипит ей: «Твоя очередь, вставай!» И подсказывает: «Нет, Лебедева, на соревнованиях». «Лебедев на соревнованиях, остальные на месте», — тут же докладывает Люба и садится. Кончили дела, закрыли книги, Борис Маркович сделал пометки в журнале и встал. «Простуженные, хрипящие могут уйти домой. Есть такие?» Все молчат. В третьем ряду какая-то девочка утирает нос платком, прячется за спиной. Все собраны, подтянулись. «Внимание!» Он подходит к старшей группе и кивает концертмейстеру. Лариса откладывает маленькое зеркальце, в которое смотрелась от безделья, раздувает челку над лбом и дает вступительный аккорд к распевке. Под дирижирующей рукой педагога старшие поют «Ми». Аккорд на тон выше, рука педагога, дети «Ми». Еще на тон выше, снова взлетает рука, и снова дети. «Ми!» «Стоп, стоп, стоп, стоп! Замяукали! Закройте звук! Закруглите!» — говорит Борис Маркович. «Ну-ка еще раз! Малыши, вспоминайте дом игрушки!» Снова аккорд, и снова дети. «Ми!» В классе у Альбины тихо. Она стоит у открытого окна, смотрит на улицу, слышит дальние распевки хора. Детские голоса вязнут в шуме дождя. Тяжелые капли барабанят по железному карнизу подоконник, брызгает Альбине на свитер. Но она не отходит и не закрывает окно.